692. Урусвати знает, что некоторые в своем воображении наделяют нас всемогуществом, но наиболее вдумчивые понимают, что каждая мощь есть явление относительное. Никто не будет заявлять о каком-то могуществе, когда он знает, какое множество условий должно быть принято во внимание. Каждый понимает, что воздействие должно быть подготовлено, и каждая сторона должна проявить доброжелательство. Не следует думать, что космические токи не представляют значительного препятствия. Среди них нужно избирать соответственные. Недаром они называются арфою пространства. Старинный поэт сказал: «Вы можете меня расстроить, но играть на мне не можете». Так люди могут расстроить любую гармонию, но они не желают подумать, сколько труда нужно положить, чтобы настроить великую арфу. Также люди не умеют понять правильно, когда говорю о нашем относительном могуществе. Они по природе своей считают это признаком слабости и бессилия. Так во многом нужно уметь соблюдать золотое равновесие. Только так люди не будут разочарованы. Мыслитель говорил: «Даже сильнейший будет ограничен в беспредельности».